Пора ложиться и Родиону. Он может быть доволен этим днем. Может быть доволен собой. Каждое движение его уверенно. Он под одеялом, он закрыл глаза, он должен заснуть. Минута за минутой. Он крепкий и здоровый человек. Он легко управляет собой. Для него все ясно. Его отношение к Варваре Михайловне. Но зачем об этом думать? Не лучше ли вернуться к тому, о чем Родион прочитал? Его мысль повторяет только что пройденный путь. Минута за минутой, минута, еще минута. Вдруг Родион вздрагивает. О чем он читал в этой толстой книге? Слова рассыпаются в памяти, как гнилушка в труху, и летят прочь, подобно пыли. Какую книгу он читал? На углу стола лежат столбиком три переплетенных тома, и в каждой из них воткнута бумажная закладка. Но Родион не в силах припомнить, что за страницы перелистывал он с таким усердием полчаса назад. Он торопливо встает, зажигает свет и бросается к столу. Раскрыв верхнюю книгу, он прочитывает несколько строк наугад. Нет, он читал что-то другое. Он берет вторую книгу, третью. Отовсюду глядят на него совершенно одинаковые строчки. Он как будто узнает в них прочитанное. Но слова по-прежнему расплываются в труху. «Ясно», — говорит он. «Ясно, что он устал, и ему нужен сон». Он снова лежит, крепко закрыв веки. Снова идут беззвучные минуты. И внезапно, с неуклюжей поспешностью, он опять вскакивает с кровати. Накинув на спину одеяло, он беспокойно роется в углу, позади стола, в куче выброшенных бумаг. Как мог Родион позабыть о поручении товарища Шеринга? Еще сегодня в обед Шеринг дал Родиону бумагу, сказав: «Посмотри, это по твоей части. Мне кажется, надо покончить». Родион был в тот же момент совершенно убежден, что надо покончить, но не имел никакого представления о деле и бумагу. Куда он мог девать эту бумагу? Он угрюмо роется в протоколах, циркулярах, составляет разорванные в клочки письма, зеленое поле стола заново покрывается сугробами, портфель тащает, но бумаги Шеринга нет. Через час Родион лежа старательно перебирает в уме каждую бумажонку, побывавшую в его руках за день, и все они чудятся ему точь-в-точь такими, какую в обед ему вручил Шеринг. «Надо покончить», — твердит он, как в бреду, тяжело засыпая. «Покончить». Поутру его разбудил какой-то стук. Одеваясь, он прислушивался к тому, что делалось в соседней комнате. Ленка уже топала и бормотала сама с собой. Варвара Михайловна надела башмаки, а не туфли, как всегда по утрам. Шаги ее были чуть-чуть торопливее обычного. Родион пошел умываться. В передней он встретился с женой. Варвара Михайловна выносила из своей комнаты небольшой чемодан. «Хорошо, что ты встал, я хотела повидать тебя». Она поправила шляпу, застегнула большую в пятак пуговицу на воротнике пальто. «Я ухожу от тебя, Родион», — сказала она так, как раньше говорила с добрым утром. «Ленка пока останется здесь. Комната, где я поселюсь, совсем негодна для нее. Мне обещали хорошую няню, я пришлю сегодня». Она протянула Родиону руку. «Прощай». «Ну?» Она улыбнулась. «Ты умный человек, Родион. Зачем эта комедия? Простимся». «К музыканту?» — невнятно спросил он. «Нет, я ему пока не нужна. Просто решила отдохнуть». Она нахмурилась. «Ты хочешь заставить меня оправдываться? Я нахожу это недостойным себя. Сегодня за Ленкой может присмотреть хозяйка, я договорилась. Ну, прощай». Родион молчал. Она опять улыбнулась. Невозмутимо хорошо было ее лицо и спокоен, глубок, низкий голос. «Как хочешь». Она легко подняла чемодан, левой рукой открыла замок, толкнула коленкой дверь и вышла, не обернувшись.